Глава 76. Свинцовые тучи затянули все небо за окном, но в ближайшее время дождь явно не собирался падать с небес на черепицу этого дома. Поднявшись с постели сразу после ухода Дориана, в ней нечего было делать без ее хозяина, я надела те самые брюки и белую блузку с короткими рукавами, в которых в самом начале своей работы в этом доме неизменно являлась на свое рабочее место. Я любила этот свой образ, поэтому частенько примеряла его на себя. Сегодня же мне почему-то казалось, что он шел мне даже больше, чем обычно. Спустившись вниз в кабинет, я подошла к окну и выглянула на улицу. По-видимому, Дориан осматривал автомобиль с другой стороны гаража. Произведя тяжелый выдох, я начала застегивать на правом запястье ремешок своих часов и уже собиралась выходить из кабинета, когда мой взгляд зацепился за лист бумаги, неровно лежащий посреди рабочего стола Дориана. Не знаю почему, но я вдруг решила его поправить. Я никогда не отличалась любопытством, поэтому была уверена в том, что хотела его именно поправить, а не ознакомиться с его содержанием. И все же, увидев знакомый, красивый, крупный почерк Риордана, я не смогла оторвать от него глаз. Это был план. Не осознавая, что вторгаюсь в личное пространство другого человека, я начала бегло его читать. План. Предложение своей твердой руки и функционирующего сердца. Итак, как сделать предложение самой упертой девушке на планете Земля и сделать его так, чтобы она мне не отказала? Вариант номер один. Сломать ей пару пальцев, пока она будет упираться, но все равно напялить на безымянное дурацкое кольцо с дурацким бриллиантом в грёбаные 3 карата. Постскриптум. После не забыть соврать, что это не настоящий бриллиант, и он вовсе не стоит дороже обеих ее почек. Вариант номер два. Сломать вместо пальцев сразу руку. Постскриптум. На гипс кольцо не налезает, так что если ломать, тогда левую. Что делать в случае отказа? Вариант номер один. Выкрасть идиотку прямо из дома, вывести в Арабские Эмираты и взять ее в жены насильно. Постскриптум. Идеальный вариант. Когда и как сделать предложение? Расчеты. Завтра определиться с обручальным кольцом, послезавтра сделать предложение. Вывод. 17 июня. С утра пораньше увезти невесту в Саунд-он-Си под предлогом прокатить ее на своей яхте. Сегодня же организовать приготовление на этой старой посудине. Романтический ужин, никаких оливок и сырого мяса. Сделать ставку на вегетарианскую кухню. Предпосылки к романтическому и, естественно, незабываемому сексу, который состоится только в случае согласия невесты на замужество. Никаких колец в шампанском. И никакого шампанского, мы беременны. И никаких колец в основных блюдах и десертах. Невеста не должна давиться 3 каратами. Сделаем традиционно. Встану на колено, толкну искреннюю отсебятину о своей пламенной любви, пару раз ударюсь челом об отполированный пол, не забыть организовать уборку на яхте, в частности, отполировать пол. Если понадобится, поцеловать ее пятки. Не забываем, что я делаю предложение Таше, так что пятки целовать определенно придется. Далее действовать строго по плану. Либо свадьба, либо мешок на голову невесте, Арабские Эмираты, 3 карата на сломанном пальце, сломанной руки и так далее, и так далее. Дочитав, я положила лист обратно на стол. Уверена, что выражение лица у меня в этот момент было дурацким. Сначала я хмурилась, потом вдруг истерически усмехнулась. После чего уперлась руками в бока, прикусила нижнюю губу и вновь начала хмуриться. Кажется, в мою кровь поступила непростительная для здравомыслия доза адреналина, так как я определенно не могла собраться с мыслями, думая лишь о том, как оригинально Дориан составил свой план, и о том, какой мощный юмористический талант в нем, оказывается, дремлет. Но здесь я заметила темно-синюю бархатную коробочку, стоящую на противоположном краю стола. Не знаю, открыла бы я ее, будь она закрыта, но она не была закрыта. Перегнувшись через рабочий стол Дориана, я взяла коробочку пальцами правой руки, но из-за резкого осознания того, что в моих руках находится бриллиант в целых 3 карата, я поспешно вернула находку на ее место. Еще раз зачем-то растерянно коснувшись кончиками пальцев листа с изложенным на нем планом Дориана, я пошевелила его, словно пыталась ощутить его реальность. Сегодня 16-е число. Это значит, что предложение он хочет мне сделать уже завтра. Так вот, что он имел в виду, прося меня подождать совсем немного. Так он видел решение проблемы размещения детской комнаты. «Мы официально станем семьей? Жена ведь обязана жить под одной крышей со своим мужем? Это как бы логично. Это...» Выходя из кабинета, я уже знала, какой именно ответ дам Дориану Риордану. Уже спустя всего лишь какие-то сутки, когда он предложит мне свою твердую руку и функционирующее сердце. И поэтому, шагая вперед неоправданно уверенным шагом, я улыбалась до ушей, словно идиотка.